что в эти минуты он видел себя на пляже, неподалеку от Карадага. Последнюю ночь Роберт провел на лестнице клиники. Он сидел на подоконнике и непрерывно курил, а на разорванных пачках от сигарет записывал прощальный стих. «Этого стихотворения ты не прочтешь никогда. В город вошли зверея, белые холода. Сколько зима продлится, хлынувши через край. Тихо в твоей больнице. Юста, не умирай. Сделаю все, как нужно, слезы сумею скрыть. Буду острить натужно, о пустяках говорить. В окнах больших и хмурых высветится ответ, как на твоих гравюрах белый и черный цвет. И до безумия просто канет в снежный февраль. Страшная эта просьба. Юста, не умирай». Значит, все-таки это было зимой. Или поэту так казалось, что со смертью друга тут же воцарится февраль. Перед отправкой в Вильнюс тело положили в цинковый гроб с окошечком. За мутноватым стеклом представал перед смертью и толпой друзей почти неузнаваемый, потому что без улыбки, суровый лик рыцаря. Полночи пили в Переделкино, на даче эров, и никто не пьянел. Бродили по аллейкам под огромным звездным небом. Казалось, что склонились стажары. «Вот Юста теперь туда полетел», — произнес Авдей Сашин. «Сколько ему туда лететь?» — вздохнула Анка. «Там времени нет», — пробурчал Ваксон. 1970-й, конец мая, море. Капитан теплохода Андрей Каракуль прославился не только искусством кораблевождения, но также и любовью к литературе. Едва ли не в каждом рейсе у него на борту обретался какой-нибудь властитель дум или пастырь раскаленных глаголов. Одна переборка в его обширной каюте была полностью прикрыта книжками стихов и прозы с дарственными надписями типа «Капитан, капитан, улыбнитесь», «Покорителю морей от беженца земли», «Морскому волку от волка рифм», ну и прочее оригинальное, незаурядное, своеобычное. Надо сказать, что капитан Каракуль обладал весьма точным литературным чутьем и мог загодя определить кандидатов в клуб своих фаворитов. Таковыми почти всегда оказывались литераторы авангарда, поэты карнавала, то есть те, кого его ближайший друг Григ Барлахский называл «солнечными пупами». Барлахскому в этом морском контексте должен быть отдан объемный параграф. Поднимаясь на борт Яна Собесского, он фактически становился хозяином корабля. Отдавая приказания по движению, капитан всегда говорил своим вахтенным: «Уточните с Григом Христофоровичем». Каракуль обожал, если не обожествлял, своего невысокого, но мощного, поперек шире, друга кавказского казацко-еврейского усача с лукавым и вечно настроенным на гульбу глазом, которого в бригаде морской пехоты, где они вместе служили, называли «угольком». Однажды на поле боя возле аджимушкайских каменоломен их обоих весьма основательно прихлопнуло. Когда уголек очнулся, Андрюшка Каракуль лежал рядом с ним без сознания. Он захлестнул его руку вокруг себя и пополз, сочась кровью, в сторону ненадежного тыла. Потом и сам потерял сознание. А Андрюшка к этому времени как раз очнулся, привязал к себе штурмовым тросом друга и так пополз в тыл, то есть